А здесь ничего. К счастью, я еще в детстве выучился лазать даже по совершенно гладким стенам. Вообще, сейчас с задним числом я начинаю понимать, что провел детство, непрерывно обучаясь всяким полезным штукам. Но, к счастью, так этого и не заметил. Думал, мы с мамой просто играем. «А еще она научила тебя взламывать замки любой сложности», — вспомнил Макс. «Ну да. И еще куча разных вещей, включая древний язык ханхоны и хохенгрон, тайный язык чарухтских горцев, который сами они называют ясной речью и используют, когда хотят побеседовать о самых важных вещах — смерти, снах и погоде. Правда, мы с мамой ограничивались снами. Она объяснила мне, будто рассказывать друг другу, что приснилось, следует на специальном волшебном языке. Дескать, тогда наши сновидения не поймут, что мы о них сплетничаем и не перестанут нас навещать. Я, кстати, долго думал, что хохенгрон – просто мамина выдумка. И только в Королевской высокой школе обнаружил, что это реальный, хоть и малоизвестный язык, и я владею им настолько хорошо, что записываться на соответствующий курс нет никакого смысла. Мама как-то призналась, что постаралась незаметно научить меня всему, что ей самой давалось с наибольшим трудом. Азам черной магии, спорту и чужим языкам, с которыми чем раньше начнешь, тем лучше. А все остальное, полагала она, учить настолько приятно и интересно, что можно не спешить. Особенно с настоящей, ну, то есть выходящей за пределы повседневных хозяйственных нужд, магией. Ее, по мнению мамы, вообще следовало оставить на сладкое, обеспечив себе таким образом счастливую старость. «Очень разумный подход», — согласился Франк. «Слов нет, как тебе с ней повезло», — улыбнулся Макс. «Но не отвлекайся, рассказывай дальше. Мы остановились на том, что ты перелез через каменную стену в конце улицы». Точнее, на том, что я собирался перелезть. Все оказалось не так просто. Ну, то есть наверх-то я, можно сказать, взлетел не раздумывая, но там притормозил, потому что за забором не было ничего, даже запахов. А это для меня примерно такой же шок, как для обычного человека внезапно ослепнуть. А может быть, наоборот, там было все сразу, слишком много всего, и от такого изобилия мое восприятие перестало работать. «Не знаю, как объяснить». «Да чего тут объяснять?» — хмыкнул Макс. «Мы примерно представляем», — добавил Франк. И только Триша подумала, что лучше бы он все-таки постарался, но промолчала. «Я, конечно, сразу посмотрел назад. Улица была на месте. Дома, деревья, мостовая и табличка «Северо-западный проход» на углу. И запахи листьев, ветра с реки, земли, уже основательно высохшие после позавчерашнего дождя, заморских пряностей и горячего масла из джуфиновой дюжины, соли и кожи из какой-то далекой, в кварталах трех отсюда расположенной лавки, словом, всего, что может и должно пахнуть в этой части города в такое время года и суток. Там, за моей спиной, все было абсолютно нормально, а впереди не было ничего. И это оказалось достаточно веской причиной, чтобы надолго застрять на этой грешной стене». «Я, наверное, сразу бы спрыгнул, не раздумывая», — признался Макс. «Только не знаю, вперед или назад. Это уж как повезет. Шансы, насколько я себя изучил, примерно равны».